Медиаторы – биологически активные химические вещества, чьи молекулы способны взаимодействовать со специфическими рецепторами клеточной мембраны и изменять ее проницаемость для определенных ионов, вызывая возникновение, генерацию потенциала действия, активного электрического сигнала. Выделяясь под влиянием нервных импульсов, медиаторы участвуют в их передаче с нервного окончания на рабочий орган и с одной нервной клетки на другую. В центральной нервной системе функцию медиаторов осуществляют ацетилхолин, норадреналин, дофамин, серотонин, гамма-аминомасляные и глутаминовые кислоты, глицин и другие.